Вот уже Рим своей же силой разрушается. Рим, что сумел устоять пред германцем ордой синеокой, пред Ганнибалом, на всех наводившим ужас, ныне загубит наш род, заклятый братской кровью. Гладиаторы. Мы гладиаторы, меч короток, брат против брата, и все поровну взвыли трибуны. Эк, не видаль, бьются два гуна, не за медаль, что ж будем драться? Забрала вниз, смерти бояться, не наш девиз. Мы только атомы, жизнь нас простит. У гладиаторов нет старости, только вдруг зазвенит, вспыхнет в памяти ее голос и глаз синева. Две кувшинки, уснувшие в заводи, как доверчивые острова. Давит на горло арены вес, есть только гордость и ненависть. Что ж, вечный город, смотри на нас, смех тоже горек, всему свой час. Эк, наваждение, меч короток, нету прощения, все поровну. Смех на трибунах, пальцы опущены, смерть дела юных, все к лучшему. Только вдруг зазвенит, вспыхнет в памяти ее голос и глаз синева. Две кувшинки, уснувшие в заводи, как доверчивые острова. Мы гладиаторы, меч короток, брат против брата, и все поровну. Смех на трибунах, пальцы опущены, смерть дела юных, все к лучшему. Гончарный круг. Мы слеплены из света и из тьмы, из доброты, из зависти, из злобы. Чего в нас больше? Вот вопрос особый, и мы бредем сквозь памяти сугробы к познанию, а что такое мы? Моя планета, ты гончарный круг, и пальцы времени нас лепят, но пробивается сквозь детский лепет, что мы способны обратиться в пепел, и все зависит лишь от наших рук. Мы на весы бросаем наши дни, мы на весы бросаем даже ночи, и путаемся и в словах, и в строчках, как в детстве бились в узеньких сорочках. Боимся, что останемся одни. Вокруг меня июльские громы, и я не знаю, на какую чашу мне бросить день вот этот и вчерашний. Тебя саму и даже песню нашу. Мы слеплены из света и из тьмы, мы слеплены из света и из тьмы. Первая песня называется, как она называется? Гастроном. Да. Гастрономная. Ну, соответственно, лексикон, конечно, Федя и Вася. Нет, это важно. Даже в нашем гастрономе нынче водка до восьми на трудящих экономят. Гады, черт, их всех возьми. А у меня запросов масса. Я Ефрида сейчас учу. А может, я свиного мяса тоже кушать не хочу. А корешок мой Вася Галсуорси на продавца пирогом, как олень. Нет, почему, говорит, сейчас закрыли восемь, а вот до этого работали весь день. Вася тоже пишет саги про жену и про подол. И не только на бумаге, а и на морде, если в долг. Мы к культуре тяготеем и создали из высших сфер две картины Боттичелли с бабой голой на софе. А корешок мой Вася Галсуорси у канцтовары бегал два раза. Ей странные места замазал вовсе, чтоб детвора не пялила глаза. Когда я у гастронома открываю лекцион, все полста моих знакомых говорят, он цицерон. У меня свое есть мнение и про тех, и про Дамаск, и будний день, и воскресенье я довожу его до масс. А корешок мой Вася Галсуорси театр продавщицу пригласил, и хоть кончают отпускать перцовку восемь, но я ее отпустил как часы. И хоть кончают отпускать перцовку восемь, но нам ее отпустят как часы. Называется она «Сон в библиотеке». Значит, Вася и Федя пришли в библиотеку. Да, но мы забыли сказать, что один из друзей Васи именно, он сантехник сам. Поэтому песня будет несколько сантехническим уклоном, с специфическими терминами. Но в библиотеке. Я, дружок, слесарь-сантехник, как пять пальцев знает унитаз. Расчинил сортир в библиотеке и меня же ж пригласил как раз. Выпили мы по китайской дозе две пол-литры, а потом и три. И уснули он себе на прозе, а я, кажись, на Сент-Экзюпери. А я во сне княги шампунью мылил, дарил им шевшеля и Монпансье. И думал, хорошо буржуи жили, теперь про эту жизнь считаем все. Потом я переполз на Мопассана, не слишком жестко и всегда про баб. Двух поэтов взял с Узбекистана, только подложил тут Васин храп. Обслюнявил классиков, зараза, и занюхал графом Львом Толстым. Потому как графивы два глаза были на обложке так грустны. А я во сне княгинь шампунью мылил, дарил им шиншеля и Монпансье. И думал, хорошо буржуи жили, теперь про эту же считаем все. Проснулся я, когда уже светало, меня Васек Твардовским запустил. Мне так осенизаторски вдруг стало, что он в эту рёмлю опошлил. Я Шолохова взял и смерть Артура Хемингуёем бил его в лицо за нашу, так сказать, литературу. Ну и вообще, чтоб не был под лицом за сон, где я княгин шампунью мылил, дарил им шершеля и Монпансье. И думал, хорошо буржуи жили, теперь про эту жизнь читаем все. Эта песня посвящается Международному году женщин. Написано, опять-таки, это песня Федина. Федя, но, так сказать, посвящается она женщинам и Васе. Мне сказала мать моей жены: Теодор, не ползайте по полу. Вы забыли, видно, что должны отвезти ребенка завтра в школу. А жена сказала: привыкай и не делай из себя цунами. Даже сам товарищ Курт Вальхайм объявил, что этот год за нами. Эх, не допели мы и не допили, а гастрономы закрываются уже. И, как сказал мне Вася, заменили на метро букву М буквой Ж. Ну, пришел я выпивший вчера, так супруга даром, что блондинка за дверьми держала до утра, заставляла петь под хамбердинка. Да теперь от баб покоя нет, ведь они народ такой настырный. Письма шлют в центральный комитет, что во все кино снимался Штирлиц. Эх, не допели мы и не допили, а гастрономы закрываются уже. И, как сказал мне Вася, заменили на метро букву М, букву Ж. Это же, учтите, только март. Ничего потом, товарищи, это совершенно по другому поводу. Теперь они сбираются в стада, даже коллективно ходят в баню. Вспомнят, как сожгли мы Жанну д'Арк, могут с нами сделать икебану. Мужики, я думаю о вас, принял обращение к народам, чтоб хотя в получку и в аванс этот год остался нашим годом. Ну а с тем ООНом спорить бесполезно, и у него, видать, все бабы на уме. Мне это надоело до зарезу, сегодня ночью на метро залезу и снова там поставлю букву М. Эх, не допели мы и не допили, а скоро ли еще придется пить? Ведь по секрету Васе сообщили, что могут год непьющих объявить. Это до свидания. Но это еще не совсем, конечно, не самое последнее. Да. Эти требуют закона. Незаметно и незаменимо входит осень в тихие леса. В светлых струйках золотого дыма солнце луч по листьям заплясал. И они краснеют в ожидании зимних подступающих седин. До свидания, друг мой, до свидания, наши встречи где-то впереди. До свидания, друг мой, до свидания, наши встречи где-то впереди. Холодами август опечален, он все звезды промотать спешит. А сентябрь дождями опечатал чью-то память и покой души. Ищут птицы бегство оправдания, ты во след им с грустью не гляди. До свидания, друг мой, до свидания, наши встречи где-то впереди. До свидания, друг мой, до свидания, наши встречи где-то впереди. Лето останавливает время, вечностью мгновение заменив. Но оно уходит вместе с теми, кто мгновенья эти сохранил. Ветер, требуя законной дани, на полянах тени бередит. До свидания, друг мой, до свидания, наши встречи где-то впереди. До свидания, друг мой, до свидания, наши встречи где-то впереди. Вы говорили уже о том, что у нас названия такие, взятые из книг. Вот эта песня тоже называется «По аналогии с повестью Селлинджера «Над пропастью во ржи». Со мной своею верой в то, что исчезнет день безумно серый, и что настанет день моей любви. И в час ночной, когда все двери так глухи, ты поделись со мной своей надеждой, что есть друзья, которые, как прежде, придут ко мне, чтобы читать стихи. Немота, немота, у реки осыпаются колоски, будто кто-то звезды кормит с руки. Ты не делись со мной своей любовью, я должен сам остаться с этой болью, чтобы потом сначала все начать. И может быть тогда, постигнув жизни суть, я вдруг пойму свое предназначение средь вечных звезд безмолвного кочевья, над пропастью воржи кого-нибудь спасу. Немота, немота, у реки осыпаются колоски, будто кто-то звезды кормит с руки. Новую песню. Открытая, простите, пожалуйста, объяснительная записка слесаря-краснодеревщика по поводу его опоздания на работу на месяц. Итак, бокс. Приехал я в столицу, так с вокзала тачку взял. Захотелось порезвиться, дома же этого нельзя. Дернул бабу в метрополе, где же я только за рубеж. Взял шашлык с кебабом Лёлей, говорю, знай наших ешь. Заказал кило орешков, подвигаю, мол, грязи. Тут так столику неспешно отгнет подвыпивший грузин. Мной накормленной блондинке под влиянием черных ген предложил сплясать лезгинку дикий гор-абориген. Я, конечно, полон злобы, несмотря на буржуев, дал по морде гамарджобе за оскорбление мое. Тут блюстители прибегли, руки начали крутить, но пришлось их словно кегли в кегельбане запустить. Никакой тебе культуры, рогом прут из-за портьер, а в моей кандидатуре весу больше, чем центнер. Драка я даже мое хобби, покосил их как овес, побросал я их у бобик и в милицию повез. Приезжаю я в участок, мне майор и говорит: нынче родится нечасто на Руси богатыри. Нам такие геркулесы позарез сейчас нужны. Будешь ты в тяжелом весе выступать за честь страны. 9 дней тренировался, правила измором взял, но один пункт не давался, что ниже пояса нельзя. На 10-й тренер звонит мне, боржомчика налил. Будешь драться в Лиссабоне, ты с Мохаммедом Али. Мы под вечер прилетели, заезжаем в гранд-отель. Там уже нас ждут бабели и двухспальная постель. Рано утром я газету с переводчицей листал. Все пророчат Мухаммеду очень быструю победу и готовят пьедестал. В ихнем местном Колизее собралась вся деньга. На Мухаммеда глазели, на меня же нифига. Объявили пикировку, Мухаммед разявил рот. Ну, я думаю, шалёвка вон на публику дает. В первом раунде я с дуру прямо на него пошел. Он мою кандидатуру правой уложил на пол. Думал, вдарю для порядка, но тут совесть будто снег. Ведь у нас сейчас разрядка, ну а главное, он негр. Я читал, у них там в Штатах, где не плюнь, апартеид. И расистом каждый пятый, а второй антисемит. Он наносит мне удары, находясь весь в рожу. Проявляю солидарность и нырками ухожу. Но достал меня он свинком, чую главный рефери, наклонившийся над рингом, объявляет 1, 2, 3. Перед зрителем неловко, вот ей-богу, сейчас сорвусь, но тут вспомнил, как стыковку с Аполлоном вел союз. Нет кубасов и леонов, мой не переплюнуть нерв, черт с этим с Аполлоном, шо возьмешь с него, он негр. Ведь когда убили Кинга, я же сам протестовал, встал я, вышел в центр ринга и Мохаммеда обнял. Если сблизко приглядеться, он похожий на пуму. Видно, доставалось в детстве на плантациях ему. Вот 14-й раунд, чуй гнется черный хлыст. Норовит послать нокаут, а кричал, что пацифист. Но достал меня растяпа правой в печень, левой в дых. И опять лечу я на пол, ну а зал уже затих. Вижу, он смеется в профиль, думает, что все ажур. Тут я вспомнил наш картофель, грыз их колорадский жук. Тоже они арабских братьев превратили в партизан. И душа сказала, хватит, а еще но пасаран. Я вскочил, поправил пояс, хватит шуточки шутить. Вывел я свой бронепоезд из запасного пути. И ударил, что есть силы, так что грохнула рука. За Вьетнам, за Хиросиму и за ихнего жука. Он согнулся, как сисиска, носом белый пол буря. Обливали его виской, только думаю, что зря. Я стоял на пьедестале дикой гордостью томим, слушал, как они играли наш советский славный гимн. Ты начальник, хоть и смейся, но я правду рассказал, почему на цельный месяц на работу опоздал. Называется разговор в столовой. Значит, дело было так. Сидим мы с Валерой, действительный случай, действительный факт. Сидим мы с Валерой в столовой, взяли, значит, первое, второе, третье. Компот. Только начали кушать, вдруг подходит. Тебя подошел? Ко мне подошел. К нему подошел. И кто с тобой рядом сидит? Да. Парень такой, длинные волосы, ленточкой завязаны. И начинает разговор, вот такой. Вот па. Французский. Женщина, бабье. Звучит и одевается красиво. А кухня, а манера, а белье. Опять же в результате перспектива. Эх, Запад. Не пот, а запах. Не женщины, а сказки братьев Гримм. Мартини, бикини-мини. И наслаждение вечное, как Рим. А что у наших? Где глянешь, там дефект. А во-вторых, село провинциалки. Чуть-чуть повыше юбок интеллект. Но где ж тут справедливость, елки-палки? Эх, Запад! Не пот, а запах. Не женщины, а сказки братьев Гримм. Мартини, бикини-мини. И наслаждение вечное, как Рим. У ихних мужиков Ситроен Бенц. А брюки, а рубашка типа батон. Сыляли, как сказал их Джоу Ленц. И я сказал бы, мне б его зарплату. Эх, Запад! Не пот, а запах. Не женщины, а сказки братьев Гримм. Мартини, бикини-мини. И наслаждение вечное, как риф. А по секрету, так они же не пьют. Сидят весь вечер, дудлят полстакана. Но правда за кусоны там дают вы. Кальмары, жабы прямо с океана. Эх, запах! Не пот, а запах. Не женщины, а сказки братьев. Мартини, бикини-мини. И наслаждение вечное, как рим. Вот я и предлагаю нас туда, чтоб злачные места их загрузили, а их сюда, в объятья наших дам, на страх всей мировой буржуазии. Эх, запах! Не пот, а запах! Не женщины, а сказки братьев Гримм. Не надо мне. Мартини, бикини-мини. И наслаждение вечные, как рим. Ты шницель жрешь, а у меня жена. Ушла на медник негру Эфиопу. Душа горит, дай рубль, старина. Ну, 3 копейки на стакан с сиропом. Эх, запад! Не пот, а запах! Не женщины, а сказки братьев Гримм. Мартини, бикини-мини. И наслаждение вечное, как Рим. Эх, запад, запад! Не пот, а запах! Запах! Не женщины, а сказки братьев Гримм. Гримм. Мартини, бикини-мини. И наслаждение вечное, как Рим. Который называется очень коротко «Борьба». Песня, написанная от имени мужа, посвящается женам и тещам. Я борец, меня зовет моя судьба. Каждый вечер где-то около 7 происходит у меня с женой борьба. Кто же все-таки из нас глава семьи? Я до свадьбы даже не подозревал, что жена моя окажется столь мощной. Но я знаю, это лишь полуфинал. А в финале мы как пить сойдемся с тещей. Вот жена из стойки делает захват, что ей надо на платформе сапоги. И что, конечно, только я и виноват, что на кухне есть ее талант погиб. Дальше есть еще подсечка у нее, что 8 марта в 5 утра я какую-то девицу в дом привел, на жену сказавши, что она моя сестра. В финале я, тут не до шуточек уже, ведь теща признанный у нас в подъезде мастер. Когда она грызет кого на этаже, так замолкают все собаки разной масти. Вот теща моя делает бросок, не нравится, езжай на бам, там проще. Я побежден, я на лопатки лег, я комаров боюсь больше тещи. Ах, жизнь семейная, одно название, достойное великих слов и тем. Ах, это мирное сосуществование двух антагонистических систем. Ах, это мирное сосуществование двух антагонистических систем. Что у Димы и Валеры есть песня под... У Димы и Валеры есть песня под кодовым названием «Песня об интеллигенции». Но я ее петь не буду, значит... Да, я спою просто на нее пародию. Вы войдите в клуб песни попозже, поглядите, ну что там поют. Интеллекты с заросшими рожами все графинь лобызают и пьют. Обнимают стаканчики ласково и рыдают, к рту поднеся. Ах, родная кобыла пржевальская, да неужто ты вымерла вся? Это ж гады все, интеллигенты, клубопесни и т.д. агенты. Я люблю узнавать по походочке, и признайтесь, я понял не в раз, что графиня, она лучше к водочке, а эх, запад к портвейну как раз. И наслушавшись клубовской лирики, я привычно пою об одном. Молодцы наши Дима с Валериком, эх, да с их пржевальским конем. Это ж гады все, интеллигенты, клубопесни и т.д. агенты. Они ездят в разные местности, выступают, поют, что хотят, в пику нашей изящной словесности и родному гаслиту хотя. Подыму свой стаканчик я ласково, зарыдаю ко рту поднеся. Ах, родная кобыла пржевальская, да неужто ты выпита вся? Это гады все, интеллигенты, клубопесни и т.д. агенты. Музыка Минарота кинофильма «Крестный отец» вот пытались сделать вот свою трактовку к этой мелодии, то есть стихи, которые я написал, а Валера их просмотрел, внес свои коррективы, так что я считаю, что это, в общем-то, принадлежит нам двоим, эта вещь. Итак, песня, которая посвящается тоже нашим ребятам. Уносят старые печали поезда, а на подножках, как мальчишки, мчат года. Молчат дожди, молчат глаза, и кто-то манит нас, не сбывшийся назад. Но не догнать ни слов, ни губ, ни глаз, лишь бег колес, дали указ. Сгорает лето, как янтарная свеча, лишь ветер памяти коснется невзначай. И теребит печаль рассвет, смывая сосен беспокойной ночи след. Но не догнать ни слов, ни губ, ни глаз, лишь бег колес, дави указ. Как неотправленные письма облака, и поступь осени так в августе легка, и лето выпья до дна, и только память мне сегодня не нужна. Но не догнать ни слов, ни губ, ни глаз, лишь бег колес, дави указ. Уносят старые печали поезда, а на подножках, как мальчишки, мчат года. Молчат дожди, молчат глаза, и кто-то манит нас, не сбывшийся назад. Пытается ехать в Сирию на 2 года. Работать. Значит, у меня появилось вдохновение однажды. Я написал песню. Песня называется «За твоим окном». Автор музыки Валерий Сергеев. Ну, то, что она ему посвящается, это само собой разумеется. Но песня, значит, кроме слов, которые написал, имеет эпиграф. «За твоим окном хлопья падают, замело дворы, нет следа. Ночь укрыла нас клятвой вечную, погасив свечу невзначай. Сюда капельки, ночь мы выпили». Дмитрий Кемельфельд. За твоим окном все истоптано. И мои там есть два следа. Все поклонницы ходят толпами, и поклонники иногда. Все поклонницы ходят толпами, и поклонники иногда. Поклянись ты нам клятвой вечною, не гасить свечу невзначай. Здесь ты с песнею был обвенчанный, в жаркой Сирии не скучай. Здесь ты с песнею был обвенчанный, в жаркой Сирии не скучай. Только капельку выпьем лишнюю, и уже олеет восток. Хорошо, что едешь на ближний ты, все же он, все же не так для нас, он далек. Хорошо, что едешь на ближний ты, все же не так от нас, он далек. Дело в том, что у Димы с Валерой есть песня, как называется Дима? «Случай в Африке». Ну, пускай Дима расскажет, что это за песня. Да, песня «Случай в Африке», вот я предусловил. В общем, там сюжет такой, что одного нашего товарища, сантехника, посылают в республику Чад, чтобы он, значит, там канализацию поднял на должное уровне. Вот. Ну, значит, это отдела, там посылают, товарищи, и там такой припев, что ведь наше главное богатство – это люди. Ну, вот Толик немножечко, так сказать, изменил это все, и сейчас он споет песню, которая посвящается... Которая вот. Посвящается Валерию Сергееву. Да. Разговор идет от его имени. Если Валера не конечно простит. Ну это все в скобках, конечно. Да, роль Пюпитра исполняет Кимельфельд. В клубе у нас атмосфера науки, равенства, братства и даже труда. От Голубицкого до Позырюки все уважают друг друга и дам. Но вот однажды приходит повестка, нужен свой парень. Крабом в Дамаск, Ченцов он в декрете, у Димы невеста. Видать, этот крест с Фаридою для нас на бенефис. Мы собрались, сам Голубицкий был в ударе. Возьми цепочку, мол, орлом держись. Запомни, главное, богатство есть гитара. Вот подымаюсь я ввысь на Антее, вот и Одесса плывет под крылом. Тут уж всплакнул на своей высоте я о том, что мы в Лондон не прем напролом. Только я выпил рюмку мартини, только нюхнул этот запах. И вот слышу «Горим!» кто-то крикнул в кабине. И думаю, вот ведь набрался пилот, но самолет наш рухнул вниз. Быть или не быть, сижу гадаю, и вспомнил я, орлом держись, запомни главное, богатство есть гитара. Я приоткрыл один глаз осторожно, вижу арабы и всяк борода, и между ними какие-то рожи, все с нарукавной повязкой садат. Эти анвары, ну ясное дело, а она тут и нет, значит ящик готовь. Но я им не дамся, я гордость одела, и в жилах моих кимельфельская кровь. Я закричал: остановись! И в эту даль летел недаром. Ты ж классово, товарищ мысль, ведь главное богатство есть гитара. Тут говорит мне араб: ну черт с тобою, будем к Европе гуманны вдвойне. В чем состязаться, твой выбор и к бою? А я отвечаю на первой струне. Эти арабы, толковые черти, хоть и бузят на востоке своем, гитару освоили классно, поверьте. Ну и меня же избрали вождем, мы строим сейчас свой песни-клуб. У нас и конкурс будет ныне, я вспоминаю старый дуб, и к нам с Америки съезжаются графини. Талалай. Маркиза, прошу вас. Какие вести? Да чего? Тяжело. Ну что, часа? Как я в отъезде? Ну что у вас произошло? Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда! Обращение пыли, восьмой наш конкурс отменили. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, какая злая драма. Ох, для чего мне? Тяжело. Да мне себя скажите прямо. Что там еще произошло? Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно, из каприза, еще сюрприз преподнесла. Так ерунда, пустая стенка, забрали в армию каденка. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, алло, уже мутит сразу, инфаркт я получу сейчас. Скажите мне, все правду разум, кого еще берут у нас? Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Чему скорбить о глупого сюрприза? Ведь это ж права ерунда. Каденка что? Пустее пыли, но помещение уплыло. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Алло, какой кошмарный случай. Ой, да чего мне? Тяжело. Наш кот, как видно, невезучий. Как это все произошло? Узнал Ченцов, прекрасная маркиза, что в клубе полностью развал. Не вынес он подобного сюрприза и где-то в городе пропал. Кость Жураковский не поет, духовный поход ведет, болеет Неля Позырюк, отбился Лемыш наш друг, ансамбль пару сел на мель и бороду скрыл с брилки мельфель. У коротя сейчас застой, уехал Осип на восток, а в остальном прекрасно. Называется она бадминтон. Вот дело в том, что я вот, и мой братик, мы увлекаемся очень бадминтоном. И в бадминтоне есть одно потрясающее такое свойство, которое, в общем-то, применяется у нас сейчас во многих отраслях. Это значит, я тебе, а ты мне. Песня называется тоже «Открытое письмо». Столяра дяди Васи из фирмы «Светанок». Советской интеллигенции. Пришла корреспонденция по линии ООН, что вся интеллигенция гуляет бадминтон. От образа сидячего у ей полно солей, так бадминтон назначен ей, чтоб бегать тяжелей. И гоняются за волантиком бородатые аспирантчики, вместо румочки в ремаранчике носят кеды, а не в чемоданчике. Эпоха наша сложная, противоречий тьма, а главное невозможная инерция ума. Ведь рядом с нами скважина, с которой бьет миллион. Я предлагаю, граждане, жизнь типа бадминтон. Бадминтонные отношения, подношения, соглашения. Ты мою дитю в институт устрой, я тебе, малы, постелю весон. Мы сказку жизни делаем, а вы так не смогли. У вас всегда идеи, а у нас всегда рубли. Помад подагры мучится всю жизнь, какой резон? Так занимайтесь музыкой, гуляйте в бадминтон. Бадминтонные отношения уменьшают залезть отложения. Если есть у кого возражения, пусть посмотрят мои сбережения. Сонет называется «Несбывшееся». Несбывшееся манит нас незримо, и, покоряясь зову, как судьбе, несбывшееся ищем мы в любимых. Но в этом не признаемся себе. Со страстью молодого пилигрима из родников несбывшегося пьем, но вдруг иссякнет он неумолимо, оставив одиночество вдвоем, и годы, как пески, неуловимо засыпят всех желаний родники. Так будет, но глаза моей любимой во мне сомненья будет огоньки. Несбывшееся к ним влечет незримо, и как судьбе я покорюсь любимой. И второй сонет называется «Песочные часы». Часов песочных прочен механизм. Пока земля рождает притяжение, песок всегда струиться будет вниз. Безудержно, как жизнь его движения. Но часто я себя на том ловил, что жизнь, меня забыв, проходит мимо. Для жизни притяжение любви, как для песка, земля необходима. Но если чаша опустеет вдруг, как высыхает озеро в июле, нужна любовь и сила твоих рук, чтобы они часы перевернули. Любимая, и я когда-нибудь твои часы смогу перевернуть. Значит, письмо в связи с бенефисом Валерия Сергеева, о котором дошли слухи и туда. Вася очень любит песни. И Сади. И Дима, и Валера, в общем-то, его кумиры. В связи с этим это письмо. Жизнь, как трамвай, пришел, ушел, и бесполезны стоны. А если мне нехорошо, иду к магнитофону. Своих кумиров я готов и днем, и ночью слушать. Набор их песен всех сортов мне как бальзам на душу. Какой всегда ажиотаж, я помню, на концертах. Заполнен даже бель-этаж, записки шлют в конвертах. Аплодисменты громче стрельб в прожекторах на сцене. Как Магомаев Тимельфельд и как оркестр Сергеев. Как Магомаев Тимельфельд и как оркестр Сергеев. В Дамаск я прислан неспроста, и слесарь только с виду. Под тайной кличкой Ринго Стар я помогаю МИДу. Мой пролетарский долг при мне, я не сторонник споров. В какой стране враги извне, там и чиню приборы. В какой стране враги извне, там и чиню приборы. В Дамаске слесарь на виду, держу в уздечке нервы. Уже графиня здесь в ходу, видать, я тут не первый. Поют графиню старый млад, вплоть до собак и кошек. Слова, как правило, не в лад, ну, а мотив похожи. Слова, как правило, не в лад, но мотив похожий. Хоть на арабском тут кино, все ж унитазы схожи. Природе видно все равно, какого цвета рожи. Природе видно все равно, какого цвета кожа. Жизнь, как трамвай, пришел, ушел, и бесполезны стоны. А если мне нехорошо, иду к магнитофону. Аплодисменты громче стрельб, в прожекторах на сцене, как Магомаев, Тимельфельд и как оркестр Сергеев. Давно не видя милых сердцу бардов, уже обнаружив след их комитины, я поспешил на вечер бенефисный, чтобы увидеть брюк голубизну и нежный глаз невянущих кумиров. О боги, что узнать мне суждено! Уж зуб Сергеева нам больше не увидеть. На время, правда, но и боли это не вынести сердцам экслибрисистским, а женских я не стану причитать. Крепись, Ираклий, в годы испытаний, хоть едет он немножко не туда, но дел не может быть превыше дела, и возвратиться суждено ему. Кто говорит, что плохо там? Ведь правы. К тебе предать Дмитрия не смеем. Невеста ли, здоровье или рентген, не очень климату способствует Сирии. Хоть и отрыв такой нам душу рвет, но мы, скорбя, надежду все ж лелеем. Валериан, мы ждем и будем помнить. Андроников порукой в этом нам, что по приезде вновь споет гитара. И если песен надо будет людям, их есть у нас, воскликнет Сергей Фельд. Стихотворение называется «Полустанок». Это будет такой цикл у нас осенний. Когда дождь шумит осенний неустанно, выплывает, как спасение, полустанок. Позабытого названия буквы стерты. Рядом лес лежит в тумане, словно сверток. Непрекаянный совиный перелесок вдруг меня по сердцевине перерезал. И раздвоенностью новой ошарашен, рядом здесь стоит со мною я вчерашний. Он какой-то непонятный, незнакомый, неуверенный, невнятный, законный. Достает он сигарету, зябко, ежась. Я вчера ведь тоже где-то брал ее же. А потом был черный кофе, недомолвки, словно на пути к Голгофе остановки. Был распят я старым креслом, пустяками. Мне во след фонарь подъезда бросил камень. Но не я, а он вчерашний вспомнил это. Мой двойник стоит с погасшей сигаретой. Опечаленные листья, как в ознобе, набирает бескорыстие снежный номер, и, крича, на стыках маясь, как в запое, воскрешенного меня вез старый поезд. К этому циклу, ну, в общем-то, тоже недавно совсем написано. Называется «Охота». Невесомо тянутся дымы к небу, словно к книгам тянутся умы немо. Словно где-то там, за синевой далью, обложил их ветер кочевой данью. Непорочен на опушках снег грезит, а на льдинках проступает цвет лезвий. Иступленно два следа бегут стали. Кто охотник, кто добыча тут, я ли? Из-под ели видится прищур лисий. Я лазейку в памяти ищу. Выстрел. Перемазанный, валюсь незван в гости. Ты лишь руку поднесешь губам. Господь, я скажу, охота здесь была рядом. И от лампы тени по углам рябью. А под утро на дворе орал ворон. Кто-то ночью в доме побывал. Воры. По отношению не имеет к отъезду Валера. Называется «Пограничные столбы». Здесь кончается зима. Чтобы это не забыть, расставляет в поле март пограничные столбы. На таможне суета, пассажиров будто в банке. Доставая паспорта, прячет взгляду контрабанду. Кто с детьми, кто от жены, кто под мухой, кто с собачкой, все вокруг заряжены предвесенней горячкой. А в вагоне номер 8 относительный покой. У меня в вагоне осень, мне до марта далеко. Проводник чаинки цедит, он к подобному привык. Мой вагон сейчас отцепят и запрут в пустой тупик. Из купе со мной рядом выйдет девушка одна, тронет свитерок со взглядом, спросит, что уже весна? Я скажу, зайдите в гости, у меня есть лишний чай. Мы попали с вами в осень, нам всю зиму здесь торчат. И она зайдет ко мне и на краешек присядет. Мимо нас в ночном окне проплывет вагон 10-й. А потом мы весь декабрь будем с ней одни на свете. И на стук проводника весь январь мы не ответим. В наступившем феврале сформирует новый поезд. И опять на веселе будет кто-то беспокоясь. Пограничные столбы снова март в снегу расставит. И по жребию судьбы станет пропускать составы. И начнется суета. Пассажиры словно в банке. Мы достанем паспорта, пряча взглядов контрабанду. Эпиграфом к письму она взяла слова известного киевского товарища Глеба Соковича, по-моему. Значит, приструнить пора злодеев и богов низвергнуть с шхельд, потому что у Сергеев очень длинный кемельфельд. Такое было. Валерий, я пишу вам без опаски. Вы осветили как торшер мою судьбу. До вас не знала ни любви, ни ласки. Жизнь утекала в водосточную трубу. Не радовал коньяк и закусон. Душа горела, тосковало тело. Был Киев нереален, словно сон, вдруг ваш концерт. Вы пели, я балдела. А в ночь пошли по городу бродить. Спал город тихо, не шуршали шины. Пытались, помню, вы изобразить с Валерой поливальную машину. Намедник, это не надо, мой Петя в армии, боксует первоклассно, но я с вами я не сравниваю его, сэр. Решили мы с кумой единогласно, что против вас обоих тот боксер. И ваш портрет, повесив над комодом, известно ведь короток бабий век, твержу молитву перед вашим фотом и прикрываю юбкой интеллект. Намедни я подумала грозубы, зажгла лучину и включила мак. Графиня ваша вновь вставляет зубы, а я в провинции, приданого нема. Коплю я деньги, перешла на квас, ведь ваш дуэт меня от плена спас. Давайте встретимся в Самаре или Мацесте. Наврите что-нибудь жене, невесте. Валерий, я Дмитрию писала, в ответ он, знаю, бороду побрил. Я снова перешла на хлеб и сало, без вас, как без руля и без витрил. Мне снились буйра, мартель, мартини. Тянуло сигануть с балкона вниз, но как глоток воды живой в пустыне, мне жизнь вернул ваш славный бенефис. Валерий, говорят, стала сирийцем. У вас болтают с кровью не лады. А я хотела с ним попасть на Риццу. Но вот беда, я здесь, а он туды. И теперь в стиле сегодняшних выступлений. Значит, небольшой постскриптум уже в более лирическом ключе. Когда-нибудь среди чужих расцветов проснешься грустью по друзьям объят, и станут песни, письма и приветы, доверчивые струны зазвенят, вдали глаза друзей бездонней, добрее окон полночных свет, пусть греет тебя тепло ладоней, которые поезду машут вслед. Пустой колодец августа, скользя по стенам черным, стекали звезды. И как брошенный волчонок выл месяц молодой. Он в тучах ерзал, гонялся за хвостом, он августом был явно недоволен. И падали с сосновых колоколен, как медики лихого звонаря, раскрывшиеся шишки сентября. Но звонарь резвился. Он, видно, еще с вечера напился и выводил такие карусели, что птицы в изумлении молчали. И только старый филин был печален. Печален от того, что он был стар, и от того, что Звезды этой ночью вязали паутину одиночеств и падали в пустой колодец августа. Но не шуточную, как вот было, и не пародию, как все сейчас в основном писали, а просто песню. До встречи. Так вот бывает, будни растают дни и годы, они как аллея, и в глубине ее зреет что-то, и словно предчувствие тайное буйство в сердце давит, и ты вдруг узнаешь, друг уезжает давний. Ну что же, время лечит, положим руки на плечи, до встречи, до встречи, до встречи. Ну что же, время лечит, положим руки на плечи, до встречи, до встречи, до встречи. Нас вместе качало сырыми ночами от песен в горле. Мы знали усталость, но не поддавались любому горю. На взлетах, на спадах шагали мы рядом и вместе пели. Не случайно сегодня мы выбрали дату нашего вечера песни. Дело в том, что ровно 7 лет назад была написана первая песня, в 68 году, 23 марта. Да, про которую, говорит Дима, стыдно вспомнить, но все-таки была первая, и поэтому сегодня она звучать не будет. Только из уважения к этой песне. Мы сейчас хотим спеть вам песню, которая нам вообще очень дорога. Эта песня была написана, ну, буквально сразу же после того, как мы встретились с Валерой и начали что-то такое делать. Песня называется «Бегущая по волнам». Вот в горячем песке, как смарагды сияют песчинки, мы у моря сидим, и в глазах твоих солнце блестит. Улыбаешься ты, и в глаз собираешь морщинки. А над пеной морской твоя песня, как чайка, летит. Я знаю, там за горизонтом назло ветрам, назло штормам, в беде спасаешь ты кого-то, бегущая по волнам. В беде спасаешь ты кого-то, бегущая по волнам. Ты шутила, смеясь, догони меня, если уж любишь. Я бежал за тобой, но не мог же я ветер поймать. Ты бежишь по волнам, тебя ждут где-то люди. И я тоже тебя буду завтра здесь ждать. Я знаю, там за горизонтом назло ветрам, назло штормам, в беде спасаешь ты кого-то, бегущая по волнам, в беде спасаешь ты кого-то, бегущая по волнам.